Если мы начнем изучать механически даже, и придем к выводу, что весь этот механизм обогащается духом, и если я что-то не могу делать, то это только в силу моей духовной слабости. И я в таком духовном слабом состоянии пытаюсь еще как бы выставить себя духовно обогащенным, выставляя механистическую систему. Ну что такое духовная потенция? Духовная потенция — это зрелость. Если вы вытаскиваете из тела душу, человек не обогащается ни знанием, он не прогрессирует, ничего с ним не происходит. Точно так же говорится, что человек, не культивирующий преданное служение и не развивающий преданность, подобен трупу. Он вроде бы движется, семью какую-то тут имеет. Но почему его тоже сравнивают с трупом? Почему его сравнивают с трупом? И мы можем также здесь увидеть трупов многих, которые не развиваются уже. Хотя они убедили себя, что если я повторяю джапу, то я развиваюсь. Вы не развиваетесь вообще. В лучшем случае мы поддерживаем. Это как труп, или как вот, знаете, мумифицирование. Знаете, что такое мумифицирование? Когда вы можете труп поддерживать, чтобы он совсем, или как бы уменьшить скорость его гниения. То есть он уже труп, это факт. Но он разложится через более длинный промежуток времени, чем те трупы, которые не поддерживаются. Ну как вы думаете, если он гниет в 500 раз медленнее, чем тот, который не поддерживается, он может считаться живым и развивающимся? А? Он даже не может считаться остановленным. То есть в одном состоянии, потому что процесс уничтожения все равно происходит. Просто он происходит очень медленно, потому что что-то еще поддерживается. И поддерживается что? Функции души поддерживаются. Поддерживаются функции чего? Материи. Функции материи, точно так же и в духовной жизни, много трупов уже, которые просто поддерживают материальную жизнь при помощи религии. Им религия нужна для поддержания духовной жизни. А? Им нужна джапа, все, чтобы лучше как бы торговать или что-то еще делать, потому что вдруг где-нибудь убьют. Они могут так себя здорово обманывать, но они могут видеть, как они деградируют духовно. Потому что вкус развивается только к этой деятельности. Только к этой деятельности, к материальной, к поддержанию материальной жизни. Поэтому для многих религия стала способом поддержания материальной жизни. И они значительно отличаются от тех, кто религией не занимается. Потому что те, кто религией не занимается, они быстро сгниют. И мы это видим, как они быстро сворачиваются и быстро с ними что-то происходит. Даже на примере вот тех людей, которые здесь с нами были когда-то. Мы видим, как быстро свернулось что-то в их жизни. А в нашей жизни, и мы думаем, это духовно. А мы вот еще не свернулись. Но это только потому, что мы воспринимаем это поверхностно. Потому что мы не находим, что этот процесс единственное, что нас привлекает в жизни с каждым разом. Единственное, что нам необходимо, и единственное, к чему мы все время стремимся. Если у нас нету такого состояния со временем, каждый раз, когда мы день проходит, второй день, год, и это не развивается, значит мы что? Все, что мы делаем, мы гнием, просто гнием медленнее, чем те, кто этого не делает. И мы видим, как мумия тысячу лет остается, но мумия живая, хотя она тысячу лет, почти неизменное тело у нее осталось. Мумия живая? Нет. С этой мумией даже вся утварь, горшки там с ней, все. Дом даже этой мумии сделали. И что? Но она мертва. Она мертва. Точно так же наша духовная жизнь, так называемая, может превращаться, если мы не поймем сути. Если мы не поймем, как солнце действует здесь, в материальном мире, что мы видим за счет солнца. Еще что мы за счет солнца видим? А? Что еще за счет солнца происходит? Вот мы видим, а еще что мы делаем за счет солнца? Куда ли Кристо получил? А? Гримс. Как душа, покрытая ложным эго.

Есть солнечный свет. Если мы сейчас закроем здесь все шторы, и все, и здесь будет темнота. Как вы думаете, солнечный свет будет здесь присутствовать? А? Будет или нет? Будет. Потому что трансформация солнечного света, одна из трансформаций, это какая? Тепло, конечно. Тепло — это свет. Есть разные виды тепла. Есть разные виды света. Есть холодный свет, когда он дает такое тепло, которое мы с вами будем воспринимать как холод. Потому что у нас разные чувства. Поэтому он говорит Индра. Индрия, он попадает в обитель Индры, чувства. Есть луна, это разум. Есть вода. Вода — это что? А? Что вода представляет? А? Вкус. Это значит что? Вкус. Что вода представляет? Значит, еще вкус принадлежит к чему? Ну, чувство понятно. Разум — это тоже какое-то чувство. Что я разумом чувствую. Чувствую разумом. Или понимаю. Понимание — это тоже какое-то чувство. Что я чувствую, что я понимаю. От солнца все зависит. Поэтому мы можем даже не понимать, что мы испытываем, может быть, вкус даже только потому, что солнце нас достигает. Если кто-то живет под землей, какой-нибудь там чертилла, живет где-то под землей, и он ест, и ему кажется, что он от солнца никогда не зависим, но он что-то ест, и ему это нравится. Это результат того, что что? К нему также прямо через него проникает солнце. Просто есть определенные лучи, вы знаете, да, есть гамма, бета, там какие-то, куча лучей есть. Инфракрасное излучение, ультрафиолет. Столько солнца несет такой огромный потенциал, что есть лучи, которые просто за нами наблюдают. Вот рентген. Мы думаем, что как мы-то не видим, а через рентген это видно. Но почему существуют рентгеновские лучи, как вы думаете? Почему вообще во Вселенной существуют какие-то лучи? Бета, гамма, там, вета или какие-то там альфа-лучи? Откуда они берутся, эти лучи? Солнце является источником этих лучей. Поэтому в любой темноте есть какие-то виды лучей, и в этой темноте кто-то видится как днем. Но вытащи его на такие лучи, для него это ночь. Поэтому Кришна точно так же в Бхагавад-гите говорит, то, что для глупца день, для мудреца ночь. Есть разные живые существа. Есть подземные царства, где живое существо чувствует себя очень комфортно, потому что таковы его чувства, таков его интеллект, таков его вкус. Таков вкус. И в соответствии с тем вкусом, который он имеет, все остальное создается. Вкус. К чему у нас есть вкус? Мы говорим, вкус к святому имени. Вкус там к тому, вкус к всему. К чему у нас есть вкус? Это отражается на нашем интеллекте и на нашем чувстве. Поэтому он говорит, солнце проходит через накшетры, то есть через области бога воды, потом бога луны, потом Индры, и возвращается опять по кругу назад. От наших вкусов. Поэтому мы видим, как все называют расами. Рати или расы. Вкусы, взаимоотношения. Что мы на самом деле хотим? Что нам нравится, как мы хотим изменять. А за этим вкусом стоит что? Сознание. Сознание. Поэтому человек может узнавать и понимать, что происходит в его жизни, если он поймет хотя бы часть какого-то, начнет проникать, что это не говорится о какой-то частной детали, что все связано, все взаимосвязано. Тогда человек может продвигаться в духовной жизни. А что значит продвинуться в духовной жизни? Поскольку мы материалисты, мы не понимаем, что так важно продвинуться в духовной жизни, что изменится наша материальная жизнь. Поэтому мы видим, как люди пытаются решить свои проблемы материальным образом. Материальным образом. Потому что они материалисты, они не понимают могущества, духовной потенции. Что мгновенно можно изменить все бытие свое. Все мы страдаем, и можно мгновенно ослабить страдания, если прогрессировать духовно. Каждый здесь сидит, и нет ни одного фактора, который нас побудил заняться религией. Нету таких сейчас людей, которые занялись чего-то от другого, кроме как страдания их вытолкнули на это. Ни одного нет человека. Ни одного живого существа нету, которое просто предалось Кришне. Любое живое существо вынуждено действовать только под влиянием чего? Тройственных страданий. Либо одних, либо других. Даже те, кто сейчас в этой жизни пытаются найти абсолютную истину, на этот уровень они взошли. Только благодаря чему? Опыту, страданиям. Так устроен материальный мир. Поэтому Кришна говорит, что глупые живые существа вошли в этот материальный мир, запутались в последствиях своих греховных поступков. Раз он об этом говорит, он говорит, если мы запутались в последствиях греховных поступков, значит, страдания получаем. И как результат этих страданий разочаровались и встали на путь преданного служения мне. Любого сейчас возьмите. Чего вы не хотите идти домой? Мы разочарованы. Чего вы не хотите заняться старым? Ну, это плохо. Почему это плохо? Потому что там страдания. В этом материальном мире слово «плохо», «разочарован» или «я этого не хочу» не может быть связано с чувственными наслаждениями. Оно может быть связано только со страданиями. И насколько глубоко человек понял природу страданий, настолько он и стремится, что? Подальше держаться от чего? От наслаждения. От наслаждения. Поэтому говорится, что кто глубже понимает, тот подальше держится от денег, подальше держится от бизнеса. Брахмана не будет заниматься бизнесом. Почему? Потому что это дисквалификация. Брахман, торгаш – это не брахман. Все. На что живет брахман? А? На что живет брахман? Собирать пожертвования? Собирать проекты. Он живет на пожертвования. Брахман живет на пожертвования. За счет чего живет кшатрия? За счет налогообложения. То есть за счет управления. За счет чего живет вайша? За счет торговых оборотов. И за счет чего живет шудра? Он служит кому-то, у него нет своих денег, ничего. Он все раскручивается. Он все с чужих раскручивается. Он говорит, дайте мне раскрутиться. И кто-то ему дает раскрутиться, он его кто? Господин, начальник, конечно, он его раскручивает. И он иногда раскручивает это хлеба, до булки с хлебом. Но он всегда, это шудры. Это шудры. Поэтому Прабхупада говорит, шудры, они не могут, они идут, нанимаются кому-то. У них нету ни кармы хорошей, ничего. Единственная из всех карм, что если они честно кому-то служат, то они раскручиваются. Вообще что? Его оставьте нищим, он сделает деньги. Он способен делать деньги. У него есть карма, есть экономическое мышление, экономическое видение и так далее. Кшатри что? На чем держится кшатри? На принципах и законах. А брахмана? На мудрости и чем? Религиозности. Тапасия? Тапасия, потому что он понимает, что тапасия очищается, все. И он дает знания о тапасии. Поэтому мы видим, как в Бхагаватам первое, что узнал Брахма, что он узнал? Науку о чем? Какое слово он слышал? Тапа. Тапасия? В чем заключалась тапасия? Атату Брахма Джигьяса. Кто я такой? Почему я здесь? И что? Что вообще, в чем смысл моей жизни? Что, для чего я вообще живу? Правильно ли я действую? Если я появился, то в этом есть какой-то смысл. Это говорится высший интеллект. Когда вы думаете, если я есть, то это не просто так. За этим должно что-то очень высокое, очень важное стоять, раз я появился. И как мне исполнить свое предназначение? Поэтому есть такой термин сиддхартхи. Что каждое живое существо несет аспект сиддхартхи. Выполнить свое предназначение. Для чего я родился? Самое высшее предназначение. Сиддхартхи. И для чего я не рожден? Все, что препятствует той цели, ради которой меня создали и ради чего я вообще появился. Это называется интеллект. И вчера мы говорили на Бхагавад-гите, Будхи-йога. это интеллект. Все, что помимо этого, мысли все и дискриминации, это называется плохой интеллект, слабый интеллект. Без интеллекта мы ни во что не можем проникнуть. Поэтому так важно получить эту милость, развить это. Это не тот материальный интеллект, который мы учим английский язык или шлоки учим. Это тот интеллект, который помогает нам дискриминировать. Что значит дискриминировать? Различать. Что благоприятно для нашей, даже материальной жизни будет, а что неблагоприятно. Даже материальной жизни. Как эти жители Джаганатха Пури, они считали, что для нас благоприятно молиться Джаганатхам. И когда пришел смерч, они это опять подтвердили. Те, кто считал, что что-то другое надо делать, они все мертвы. И все уничтожено их имущество. Значит, в чем высший интеллект проявлялся, чтобы даже материально сохраниться? А? Поклоняться Кришне. Поклоняться Кришне. Еще не просто поклоняться, а развивать это поклонение. Развивать свою внутреннюю жизнь. Испытывать вкус, что у меня больше вкуса появляется к воспеванию святого имени, больше понимания важности слушания, памятования, воспевания, пада-севана. Что такое пада-севана? А? Чьим стопам служение? Да нет, стопам Кришны. Стопам Кришны. А кто нам говорит, что нужно стопам? Вот тогда уже гуру появляется. Мы служим стопам Кришны, служа стопам гуру. Наставление. И Прабхупада говорит, что является пада-сева? Чистить картошку для божеств, мыть храм божеств. И он приводит Амбариша Махараджа, как он пада-севана выполнял. Арчанам, как он смотрел на божества. Ванданам, как он возносил молитвы. Дасьям, как он служил Кришне. Всеми чувствами, всем умом. Манману, Бхава, Мат, Бхакто. Вот он показывает, что такое Дасья. Дальше он показывает, что такое Сакья и что такое Атмани Веданам. Потому что он полностью предался. И он не видел ни одного человека, который к нему плохо относится. Поэтому, когда Дурвасана на него, его стал проклинать, Амбариша, он даже не знал, что его прокляли, что это виноват Дурваса. Он не говорил, виноват Дурваса. Он так. Они знаете, какие плохие? Я прямо уехал от них. Они вот такие, тот не встает, этот такой, вообще такая лажа. Потому что вы просто нечисты. Потому что если развивается чистота, склонность даже видеть это, она уходит. Потому что вы видите совершенно другое, как те лучи, о чем я говорил. То, что для одного во тьме там он видит прекрасно. Это как человек, который видит прекрасно одни недостатки. Лучше всех он видит недостатки. И факт, что эти недостатки существуют. Но он видит только эти и лучше всех. Но он абсолютно слеп достоинству. Он не видит ни одно достоинство. То есть как вот на солнце он слепой. Но в темноте он очень зрячий. Поэтому у нас есть видение в тамасе, в раджасе и есть видение в благости. Точно так же это зависит именно от солнца. Потому что солнце обогащает всю нашу жизнь. Всю нашу. Поэтому Прабхупада сравнивает. Эта Бхагавата Пурана взошла словно солнце. Он не сравнивает ни с чем с другим. Он говорит с солнцем. А Луна это самая лучшая планета. Почему? Потому что Луна из всех звезд лучше всех отражает что? Солнце. Поэтому он сравнивает Господа Чайтанью с солнцем, а Господа Нитянанду с кем? С Луной. Кришна это солнце, а Баларам кто это? Луна. Иногда он говорит, Господь Чайтанья, Гоура Чандра, золото и рядом солнце. Кто же такой Гоура Чандра Боли? Почему он луна? Почему он луна? Отражение Кришны. Потому что везде ночь. Темнота, невежество, Кали-юга. И Прабхупада говорит, когда есть луна, полнолуние, то в звездах нет никакой необходимости. Они просто украшают. Они просто украшают. И по ним можно там ориентироваться что-то. Но Луна дает свет. Почему Луна дает свет и почему звезды так важны? Если мы выключим Луну, если Луна прекратит светиться, Луна может прекратить светиться только в том случае, если прекратит светиться Солнце. Звезды не могут существовать без Луны. А Луна не может существовать без чего? Без Солнца. И тогда мы можем увидеть эту последовательность. Почему Гаура, почему Чандра и почему все остальные. И которые думают, что они могут без них существовать. Это и есть иллюзия, материальная иллюзия. Они думают, что их дела могут идти отдельно. Они даже забыли о том, что источником всех их вот этих качеств является только Луна. А Луна является такой светящейся только потому, что есть Солнце. А Солнце только потому, что есть Кришна. Также мы можем не понимать и думать, что источником наших каких-то продвижений кто-то не является. Но только и всегда есть кто-то, что только поэтому мы отражаем что-то и начинаем мнить, что мы уже Солнце другой Вселенной. Или что этот свет исходит прямо из нас. Вот почему Кришна говорит, никогда не считай себя причиной своей деятельности. И помни, что плоды этой деятельности тебе не принадлежат. Как человек может избежать? Он должен плоды. Если он с чем-то занимается, он должен эти плоды. Плоды. Все дело в плодах. Вот почему Кришна говорит, чтобы мой преданный не совершает усилий, никаких усилий для достижения материальных целей. Все приходит ему, само собой, как результат его преданного служения. Как результат преданного служения. Кришна это указывает, что это и есть самый разум. Значит, этот человек понимает, как все устроено во Вселенной, в мире. Он принимает только то, что приходит как результат его преданного служения. И как оно приходит? Само собой. То есть он даже этого что? Даже он желает, но он этого что? Не просит. Как Брахман Судама. И Прабхупада приводит пример Брахмана Судамы. Он хотел попросить у Кришны, но он это что? А? Не сделал. И когда он не просил, он даже в большей степени был удовлетворен, что он желает и не просит. Он был в большей степени удовлетворен, потому что он испытывал неудобство перед Кришной. Он считал, что это неудобно у Кришны просить. Как же так? Преданность важна. И Кришна ему все дал. Само собой к нему все пришло, как результат его преданности. Он не совершал никаких усилий. Но у нас нету веры. Вот почему нас не пускают в храм Джаганнатхи. Вот почему нас не пускают. И правильно делают. Потому что у нас нет веры. Мы говорим эти истории, но мы не способны даже проникнуть в их смысл. Потому что мы засыпаем, нам кажется, что мы все это слышали, все это знаем. Но мы не способны поверить в это. Почему? Потому что мы не можем сами так делать. Мы не верим в это, что так возможно решить эти проблемы. Что это наиболее лучший способ решить все проблемы. Прабхупада говорит, благодаря сознанию Кришны и практике бхакти-йоги можно решить все материальные проблемы. Будет вдоволь зерна, драгоценностей, меда, молока, сыра, там чего. Всего будет вдоволь, только если люди будут заниматься. Почему же у нас ничего вдоволь нету? Почему эти семьи готовы там, не знаю, чем торговать, трусами женскими? Помадой, потому что они не могут себя... Почему они не могут поправить свое материальное положение? Почему кому-то... Кто-то доволен, у него есть и зерно, никогда. Как Прабхупада говорит в одной из лекций, когда в Бенгалии был кризис был. Что делать? Он говорит, ни один преданный из нашей сампрадая не голодал. И когда я спросил, как вы пережили голод, они сказали, а что был голод? Никто из нас не испытал никаких материальных затруднений. Никто. Потому что все продолжали делать то, что... И Кришна заботился. Как-то все устраивалось, они не понимали, как это устраивалось. Все устраивалось. Они не беспокоились, они не страшились. Почему? Потому что была вера, что Кришна поможет при любых обстоятельствах. Говорится, что если человек не верит, что Кришна поможет при любых обстоятельствах. Кришна помогает ему, если он не верит в то, что Кришна поможет при любых обстоятельствах. А? Знаете историю про Сакши Гопала? Вот сейчас подойдите к Сакши Гопалу и скажите, пойдем с нами, там надо тоже кое-что подтвердить. Пойдет? Он и желание может начать исполнять. Какие? В четком соответствии